Но это не будет искусством, на которое способен выдающийся артист. А сами-то критики, так ли уж неуязвимы они в своем знании оперы и театра, что порою столь безапелляционно поучают постановщиков и артистов, как нужно петь и играть какую-либо оперу. У меня произошел любопытный случай в Канаде, когда вместе с Большим театром я была там на гастролях в 1967 году. Я и Ирина Архипова, меццо-сопрано, пели «Пиковую даму» Чайковского. В самом начале второй картины у нас с нею красивейший дуэт в сопровождении клавесина, очень известный в России, и ему в спектакле придается большое значение. Перед началом, как всегда, мы пропели его несколько раз, добиваясь идеальной чистоты и слияния наших голосов. Обе мы пели «Пиковую даму» уже много лет, и обычно по мизансцене Полина Архипова сидит за клавесином, якобы аккомпанируя. Лиза стоит рядом, и вместе они поют дуэт «Уж вечер облаков померкнули края». Лунная ночь, вокруг млеющие от восторга барышни, хористки, в общем, полная идиллия. И вдруг, перед началом второй картины, когда мы на сцене ожидали поднятия занавеса, мне пришла идея поменять мизансцену. «Давай, Ирина, встанем рядом, так лучше будет сливаться голоса, а за клавесин посадим». Так и сделали. Мы с ней обнялись, как пастушки на старинных гравюрах, придвинув головы как можно ближе друг к другу, все для того, чтобы предельно сливались голоса, чтобы слышать все нюансы. Зазвучал наш клавесин, занавес пошел наверх, и мы запели. Я не знаю, что с нею произошло. Может, от изменения мизансцены, или от того, что так непривычно близко услышала верхний голос, но Ирина вступила в другой тональности. У дирижера Бориса Хайкина отвисла челюсть и вывалилась из рук палочка, а хористки дружно впали в шоковое состояние. Из моего поля зрения они затем исчезли, потому что у меня потемнело в глазах. Клавесин мы и обычно-то плохо слышим, он в оркестровой яме. А тут от волнения его как бы для нас и не бывало. Я соображаю лишь одно, что нужно мне стоять на своем рубеже насмерть, держать тональность и не слушать правым ухом, что Ирина рядом вытворяет. Весь первый куплет она шарила голосом по двум октавам вверх и вниз, пытаясь попасть, что называется, в точку. Я же, изобразив на лице томление и негу, думала: «Черт с тобой, пой хоть подмосковные вечера или очи черные, меня ты с места не сдвинешь». Наконец, поняв всю бесполезность затеи найти нужную тональность, она запела мою партию, но на октаву ниже. Я даже вздрогнула. Мне показалось, что запел с нами еще какой-то бас. Дотянули кое-как первый куплет до конца, после чего играет соло клавесин. И я думаю, что теперь-то она придет в себя, опомнится, и во втором куплете мы, наконец, продемонстрируем идеальную чистоту и слияние наших голосов. А она мне шепчет трагическим голосом, как из могилы: «Я умираю». Обняв ее за талию еще крепче, я ей шепчу, растянув губы в широченную улыбку: «Перестань психовать, все в порядке». Но у нее, видно, накрепко в мозгах заклинило, и весь второй куплет она честно пела со мной в октаву и гудела мне басом в ухо, как протодьякон. Однако всему приходит конец. Кончился даже наш дуэт, после чего полуобморочные от пережитого ужаса хористки по ходу действия пропели нам обворожительно, очаровательно, ах, чудно, хорошо, и умоляя спеть еще, еще, чего Петр Ильич Чайковский нам не позволил и правильно сделал. Конечно, в антракте с Ириной и с